Дверь девятая. Отшельник. Анализируем карту. Пример. Сначала я замечаю два самых ярких элемента на карте. Фонарь и посох. Оба они желтого цвета и будто светятся в темноте, которая окружает старца. То есть ведут его, указывая безопасную дорогу. Сам старец убелен сединами, а его облачение напоминает монашеское. Думаю, это карта про внутренний поиск и мудрость, которая в нем обретается. Ключевые слова. Одиночество, уединение, аскеза, старость, мудрость, сосредоточение, взгляд сверху. Символика. Символ. Старец. Значение. Символизирует мудрость и опыт, духовную зрелость. Символ. Капюшон. Значение. Намек на стремление укрыться от мира. Символ. Фонарь со звездой внутри. Значение. Это свет знания, которым отшельник может поделиться с другими. Его светильник как бы намекает. Там, где я сейчас, можете оказаться и вы, поясняет Уэйт. У звезды 6 лучей. Это гексаграмма. Фигура, образованная из двух треугольников и символизирующая взаимодействие человеческого, треугольник концом вниз, и божественного, треугольник концом вверх, начал. Символ – горные вершины. Значение – отражают цель отшельника. Помимо этого, они символизируют отстраненность от мира и позицию наблюдателя. Гадательное значение. Суть карты – рефлексия. Погружение вглубь себя. Аркан говорит о том, что искомое находится не снаружи, а внутри. Также карта связана со старостью и может указывать на пожилых людей и связанные с ними проблемы. Отшельник не считается негативным арканом, но переживается тяжело, так как предполагает одиночество и ограничения. В позитиве – прямое положение. Уединение, погружение в себя, проникновение в суть – духовная практика, отсечение лишнего, обозначение личных границ, стесненные условия. В негативе – перевернутое положение. Поверхностный взгляд на ситуацию, одиночество, отчужденность, нарушение личных границ, затягивание дела, бытовые трудности, лишения, ограничения. Отшельник в тематических раскладах. Отношения. Временное одиночество. Одиночество вдвоем. Отсутствие потребности в отношениях. В негативе. Одиночество, закрытость, боязнь отношений. Работа и финансы. Отход от дел с целью определиться со своим предназначением. Прерывание профессиональной деятельности. Пенсия, отпуск, декрет. Индивидуальная деятельность, удаленная работа. В финансовом плане – скромный доход, экономия. В негативе – накопительство, скупость, материальные затруднения. Здоровье – хорошая выносливость, здоровый образ жизни. В негативе – возрастные заболевания, дефицит сил, слабый иммунитет, рекомендуются закаливание и ограничения в питании. Личность – рефлексия, сдержанность, практичность. В негативе – социопатия, мнительность, противопоставление себя другим. Персоны – пожилой человек, монах, аскет, подвижник.